Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна. Только надо повесить портрет Жюль Верна. Да-да. Сюда. Немного выше. В самый центр выставки. А под портретом положите роман «Дети капитана Гранта». Ведь исполняется 100 лет со дня выхода этой книги в России. Вот так. Хорошо. Марья Петровна, а почему вы на такое видное место поставили портрет Тургенева? Ах, Катюша, вам бы следовало знать. Тургенев был близко знаком с Жюль Верном. Их дружеские встречи в Париже вошли в историю литературы. И вообще романы Жюль Верна покорили не только Тургенева. Салтыков-Щедрин, Лесков, Горький много о нем писали. Его любили и ученые, например, Менделеев и Циолковский. Я слыхала, что Лев Николаевич Толстой читал вслух своим детям «Вокруг света в 80 дней». Да-да-да. Жюль Верна очень любили в Ясной Поляне. Вот взгляните. Тут в папке 17 рисунков Льва Николаевича к этому роману. Ой, он рисовал пером. Да, пером. И выбирал в первую очередь забавные эпизоды. Это будет большой сюрприз для детей. Каких детей? Ну, наших читателей, которые придут на выставку. Да-да-да. Кстати, где мой зонтик? Да вон он, возле книжного шкафа. Мерси. Уже 7 часов. Закрывайте дверь, Катюша. В шорохе мышином, в скрипе половиц. Медленно и чинно сходим со страниц. Встречи час желанный сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете далей, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы морские волки, бросив якоря, с нашей книжной полки к вам спешим, друзья. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. Друзья, сегодня знаменательный день. Кто из вас помнит, что случилось в июле 1869 года? Месье капитан корвета Коршун, где именно случилось это нечто? Где? В Париже. В Париже, дорогой Тартарен. Достопочтенные капитаны, я, Лемуэль Гулливер, находясь в здравом уме и твердой памяти, могу засвидетельствовать. Знаменитый роман «Дети капитана Гранта» был выпущен в Париже отдельной книгой именно в указанный вами год и месяц. Но позвольте, «Дети капитана Гранта» подняли свои паруса не только во Франции. В Петербурге осенью 1869 года этот роман был издан и на русском языке. Капитан Артур Грей совершенно прав. Я все это отлично помню. Правда, роман, героем которого является ваш покорнейший слуга, начал печататься в журнале тоже 100 лет назад. Любезный Немо, а вы не забыли, что написал достоуважаемый Жюль Верн, начиная публикацию ваших необыкновенных приключений? Читатели поймут, почему, начиная печатать эту новую книгу, я должен прежде всего выразить им благодарность за то, что они составили мне такую хорошую, приятную, верную компанию в разных путешествиях вместе с детьми капитана Гранта. Капитан, пока вы вели эту содержательную беседу, я смотрел выставку в нашей библиотеке и возмущен до глубины души. Там есть все, что угодно, кроме портрета Карла Фридриха и Иеронима Мюнхгаузена. Но какое вы имеете отношение к детям капитана Гранта и вообще к Жюль Верну? Вас разделяет дистанция больше, чем 80 тысяч километров под водой. Вы слишком молоды, чтобы делать мне замечания, Грей. Я уже не говорю о том, что я появился на книжных полках лет на 80 раньше. И вас, Немо, и капитана Гранта. Жюль Верн часто плыл в кильватере за мной. Ну, а мои 2 путешествия на Луну? схватки с белыми медведями, путешествие под водой, полеты на ядре и множество других правдивых историй. Так можно было бы все-таки поместить мой портрет? Да, на выставке. Нет, нет, нельзя. Даже если принять на веру все, что вы говорите. В другой раз, когда будет памятная дата вашего автора Эриха Распе. Осталось так немного до 200-летия вашего выхода в свет. Не будите во мне спящего льва, черт побери, Мюнхгаузен. Ведь даже Тартарен из Тараскона не претендует в данном случае на свой портрет. Скромность, скромность – лучшее украшение знаменитого капитана. Но, капитан, вернемся к Жюль Верну. Мне вспоминаются стихи Валерия Брюсова. Я мальчиком мечтал, читая Жюля Верна, что тени вымысла плоть обретут для нас, что поплывет судно громадней Гретестерна, что полюс покорит упрямый Гатерас, что новых ламп лучи осветят тьму ночную, что по полям пойдет влекомый паром слон, что Наутилус нырнет свободно вглубь морскую, что капитан Робер прорежет небосклон. Свершились все мечты, что были так далеки. Победный ум прошел за годы сотни миль. При электричестве пишу я эти строки, и у ворот гудя стоит автомобиль. Нет, но не только Валерий Брюсов и Николай Островский, автор романа «Как закалялась сталь», писал. А какое место занимали в моей душе чудесные выдумки Жюля Верна? С каким трепетом читал его объемистые книги, страдая от того, что чтение рано или поздно должно прийти к концу? Медам и месье, я готов до первых петухов слушать эти интересные высказывания. Но, увы, традиции клуба. Традиции клуба. Кто председатель сегодняшней встречи, спрашиваю я? Кто? Я думаю, было бы наиболее уместно выбрать кого-нибудь из французов, соотечественников Жюля. Он так любил солнечный Прованс. Вот, не выбрать ли нам кого-нибудь из уважаемых граждан Тараскона? Мой домик там средь белых стен, где тихо плещет Рона. Друзья, пред вами Тартарен, любимец Тараскона. Месье капитан Корветта, не откажите в любезности передать мне председательский молоток. Нет, а не кажется ли вам, не кажется ли вам, любимец Тараскона, что есть другой кандидат? Кто? Ну, разумеется, само собой, совершенно ясно, одно из двух. Или портрет, или молоток. Капитан Корветта, я жду молоток. Нет, почтеннейший Мюнхгаузен. Сегодня по праву председателем должен быть капитан Немо. Самый знаменитый из героев Жюля Верна. Правильно. Конечно, Немо. Благодарю кают-компанию за честь. Вы должны не благодарить, а петь, сударь. Таковы традиции клуба. Где песня председателя? Где песня председателя? По ночам в одиночестве книжном вновь я слышу далекий прибой. Вижу снова подвижный в подвижном Наутилус стремительный мой. Нас встречает в зеленом просторе Атлантических вод глубина, пенный вал Средиземного моря, Караибского моря волна. Умеешь тайны ты хранить в своем просторе. Ничто на свете не сравнить с тобою море. Косматый злится океан с ветрами споря, но держит курс свой капитан, хозяин моря. Здесь Лес над ней исполинские рыбы, притаился безжалостный спрут. За стеклом, как тяжелые глыбы, потонувшее судно плывут. Не сдаемся мы морю на милость, вырвем тайны морской глубины. Так плыви же вперед, Наутилус, под призывное пение волны. Умеешь тайны ты хранить в своем просторе, ничто на свете не сравнить с тобою море. Косматый злится океан, с ветрами споря, но держит курс свой капитан, хозяин моря. Достопочтенные капитаны, я очень обеспокоен. Мы слушаем истории, песни, стук председательского молотка, а два кресла в кают-компании до сих пор пустуют. Да. Где Диксен? Да. Где? Почему не явился Робинзон Круз? Да. Вот он! Вот он! Робинзон! Вот. Робинзон, где вы пропадали? Где вы пропадали? Где? Совершенно невероятная история! Что такое? Сейчас отдышусь. Собираюсь на заседание клуба, так, надеваю парадные шкуры, раскуриваю трубку, прощаюсь с пятницей, выхожу из переплета, как вдруг... Я не верю своим глазам. Что стряслось, Робинзон? Клянусь детьми капитана Гранта, мне лично это неизвестно. Но в чем же все-таки дело, почтеннейший? Дело в судьбе Дика Сэнда, Гулливер. Что с ним? Я видел, как он сошел со страниц романа «15-летний капитан», и вместо того, чтобы спуститься вниз в библиотеку, нырнул обратно в 8-й том сочинения Жюль Верна. Боже мой, вы поймите, мое положение, я почувствовал неладное, я кидаюсь за ним и оказываюсь в разгаре событий романа «500 миллионов бегумы». Я иду по следу Дика, и неожиданно... Что такое? Что? Ну говорите! Раздался оглушительный взрыв, как если бы несколько десятков пушек грянули разом. И через 2-3 секунды все кругом превратилось в груду развалин. Воздух содрогался от грохота обрушивающихся стен, обваливающихся балок, и далеко разносился звон битого стекла. Я поспешил в кают-компанию капитана. Мы должны все отправиться на поиски Дика. 15-летний капитан в крайней опасности. Немедленно на помощь. К оружию, капитаны. Следуйте за мной на странице романа «500 миллионов бегумы». Куда вы нас привели, капитан Немо? Мы в Англии, в городе Брайтоне, на международном научном конгрессе. Пройдите в эту боковую ложу. Одну минуточку, по-моему, нам лучше сесть в первый ряд. Почему? Ну, если Дик здесь, он же сразу нас увидит. Мы на страницах чужого романа. Лучше оставаться незамеченными. Капитан, а кто этот достоуважаемый джентльмен, который появился на трибуне? Герой романа доктор Саразен. Господа, я оказался законным наследником громадного капитала, но этот капитал принадлежит не мне, он принадлежит человечеству, прогрессу. Господа, мы наблюдаем вокруг много причин болезней, нищеты и смертности. Разве мы не могли бы объединить все силы нашего воображения, чтобы создать проект образцового города в соответствии с самыми строгими требованиями науки. Этот город здоровья и благоденствия может воплотиться в действительность и будет открыт для народов всех стран. Прекрасная, благородная идея! злодея! Кстати, моего земляка. Я отбил ладони! Черт побери! Аплодирую этому симпатичному доктору Саразену. Но нашему Дику нечего делать на этом конгрессе. И о какой опасности может идти речь? Одни аплодисменты? Не спешите с выводами. Сколько благородных идей было встречено пушечными залпами? А может быть, Дик Сэнд отправился в этот новый город? Что-то вы его слишком быстро построили. Браво, браво, это в моем духе. Не совсем в вашем, Мюнхгаузен. Город Францевиль построен, и мы его сейчас увидим в 11 главе этого романа. Какая страница? 648. Смотрите. Смотрите, насколько точно Жюль Верн описал эту воплощенную в действительность мечту доктора Саразена. Помните, утопая в зелени олеандровых и тамариндовых деревьев, город живописно раскинулся, купая свои одетые в мрамор набережные в мягко набегающих волнах Тихого океана. Приветливые белые особнячки, казалось, радушно улыбались. Воздух был теплый, небо синело, и море сверкало из-за густой зелени широких бульваров. Путешественника, очутившегося в этом городе, вероятно, поразил бы необыкновенно цветущий вид жителей и какое-то праздничное оживление, царящее на улицах. Но никто не толкался, не раздражался, не слышно было никаких окриков. У всех были довольные, веселые, улыбающиеся лица. У вас прекрасная память, капитан Грей. И действительно, у всех довольные, веселые, улыбающиеся лица. Пардон! Кроме вашего Тартарена. Увы, мадам и месье, мы до сих пор ничего не знаем о судьбе Дика. Дик, сюда, скорее, Дик! Сюда, скорее! Мусор не надо брить, где сыщешь их следы. И если правду говорить, то нет и бороды. Нас пытаются обмануть. Это поет вовсе не Дик Сэнд. Честное слово, Мюнхгаузен. Клянусь муссонами, посадами, я ничего не понимаю. Одно ясно. 15-летний капитан был здесь. Иначе откуда во Францевилле знает его песенку? Ее могли подслушать. Похитить. Одну минуточку. Сейчас я отправляюсь на разведку. И я. Вот идут две симпатичные девочки. Одну минуточку. Было мне всего 15 лет. О, мадемуазель, не откажите в любезности удовлетворить любопытство бывалого путешественника, впервые посетившего ваш город. Скажите, пожалуйста, откуда вы знаете эту старинную песенку? Сегодня по этой набережной гулял морячок в ветвестке и синем берете с помпоном. Он спрашивал, где дом доктора Саразена, и напевал песенку, которую подхватили все гуляющие. У нас очень музыкальный город. О, мерси, мерси. Наш дорогой гость. А вы не поете? Я? Спросите обо мне у львов царей пустыни дикой, и скажут львы без лишних слов, что я стрелок великий. Куда же вы, мадемуазель? В зоологический парк. Спросите у львов. Мерси, месье. Очень хорошо, Тартарен, что вы отвлекли внимание этих девочек. Вы что, напали на след Дика? Ну, клянусь моей дружбой с пятницей, вы угадали. Смотрите, на афишной тумбе нарисована стрела и цифра 15. Это тайный знак 15-летнего капитана. Ну, конечно, стрела указывает путь, по которому он шел. За мной, друзья, к тому дому, на самом берегу Тихого океана. Летел вперед на крик, и как старая в леса стерег. Опять это пел не Дик. Западня, капитаны. Западня в доме Саразена? Просто невероятно. Да, на дверях дощечка доктор Саразен. Прием в любое время. На всякий случай подойдем неслышным индийским шагом к этому открытому окну. Подойдем. Посмотрите-ка. Посмотрите-ка. В столовой сейчас не до пения. Саразен и его друзья склонились над какой-то газетой. Тише. Доктор чем-то поражен. Господа, мы накануне злодейского покушения на права мирных граждан. Как сообщают из достоверных источников, Штальштадт, собрав мощные вооружения, готовится выступить против французского города Франсевиля, чтобы стереть его с лица земли. Мы считаем своим долгом довести до сведения всех порядочных и честных людей об этом чудовищном насилии. Жители Франсевиля, не теряя ни минуты, должны принять все меры к обороне. Немедленно созвать к телефонам членов муниципального совета. Закрыть окна. Опустить шторы. Простите меня, я лично ничего не понимаю. Ну кому и зачем понадобилось уничтожать этот великолепный город? Ну, действительно. Могу вам сказать, 500 миллионов бегумы. Что это такое? Я был близко знаком с бегумой Гокуаль из Раджинара в провинции Бенгали. Она была вдовой Раджи Лукмиссура. Я с ним часто встречался. Тогда меня еще знали в Индии как принца Дакара. Да-да. Бегума вторично вышла замуж за европейца, и после смерти их обоих все огромное состояние Раджи перешло к наследникам. Вот оно что. 527 миллионов франков золота. А, это боже мой, боже мой. Кто же эти счастливчики? Медаль, месье. Доктор Саразен француз? И профессор Шульце немец. Что сделал Саразен со своей половиной, мы видели своими глазами. А Шульце? О нем мой автор Жюль Верн написал следующее. Профессор Шульце был известен своими многочисленными трудами о различии рас. Трудами, в которых он доказывал, что германская раса избрана поглотить все другие. Он имел обширные планы об истреблении всех народов, которые не захотят слиться с германской расой и посвятить себя служению Фатерлянду. Мерзость. Он выстроил Штальштадт, стальной город, собственное владение Гера Шульца, ныне, благодаря миллионам бегумы, крупнейшего в мире сталелитейщика. Он занимается главным образом отливкой пушек, поставляя их во все страны Нового и Старого Света и прежде всего в Германию. Капитан, у меня все ясно. Очутившись на страницах романа, Дик узнал о зловещих планах Шульца. Конечно. Клянусь следами на песке, юношу надо искать в самом пекле, в Штальштадте. Да, ну если 15-летний капитан жив. Поспешим в стальной город. Глава 5, страница 582. Путешествие становится опасным. Куда мы попали? Каменистое плато, похожее на дно высохшего моря. Мы в Соединенных Штатах Америки, а точнее в штате Орегон. Отсюда по меньшей мере 500 миль до ближайшего селения. Мадамы, месье, все сюда! Чутье старого альпиниста меня не обмануло. Взгляните. Смотрите на откос. Смотрите. Что такое? Ну, вы что, видите? Стрела и цифра 15. А, вы видели? Видимо, это Дик нацарапал ножом. Скорее, взбирайтесь по боковой тропинке. Мы идем по верному курсу, так держать. Осторожно, Мюнхгаузен. Вы чуть не свалились в пропасть. Природа еще не создала такую пропасть, в которую мог бы свалиться Карл Фридрих и Иероним Мюнхгаузен. Держите его! Не беспокойтесь, я вас держу крепче, чем мушкет. А вот и стальной город. Дьявольское создание профессора Шульца. Так вот на что истрачена половина сокровищ бегумы. стены, рвы, укрепления, а за ними фабричные трубы и нигде ни души. Весьма загадочная смесь средневековья и промышленной техники. Это город, завод или, если хотите, арсенал и крепость, цитадель смерти. Мы должны туда проникнуть и спасти Дика. Ну, о чем вы говорите, Робинзон? Мадам и месье, бойницы, решетки и подъемный мост поднят. Ну, кто его опустит для нас? Господа, я личный телохранитель Гера Шульца Сигемер. Я здесь остался один. Готов выполнять приказы нового начальства. Вы слыхали что-нибудь о 15-летнем капитане? Никогда ничего. И сомневаюсь, чтобы в таком возрасте можно было получить капитанский чин. Все бывает на свете. Особенно в романах Жюль Верна. Сигемер? Есть, Сигемер. Проводите нас в кабинет Гера Шульца. Прошу следовать за мной в башню быка. Мне кажется, я сплю. Зеленая с золотом гостиная, а на полу вместо ковра десятки тысяч писем, депеш, бандероли. Это текущая переписка фирмы Шульца. В мои обязанности входило доставлять ее в кабинет хозяина. Почему же она валяется на полу? За отсутствием адресата. Прошу кого-нибудь из господ потянуть вниз эту золоченую подвеску от люстры. Тяните, Гулливер, тяните. Вы выше всех. Для меня это не составит никакого труда. Я предупреждал, что это одно из двух. Или ловушка, или западня. Смотрите, люстра опускается. Да. Смотрите. Раздвигается барельеф на потолке. Опускается вниз стальной трап. Господа, господа, прошу подняться к смотровому иллюминатору лаборатории. Где мы? Какой-то круглый зал без окон и дверей. Мне это напоминает чрево гигантской рыбы, в котором я совершил одно из своих увлекательных путешествий. Там тоже не было ни окон, ни дверей. Месье Мюнхгаузен. Да. А там был на полу гигантский иллюминатор, что? Откуда освещается этот зал молочным светом. Кто бы вы ни были незнакомцы, но сейчас вы узнаете разгадку этой тайны. Каким образом? Господа, да. Взгляните вниз через это толстое стекло. Что там? Смотрите. А? Ни в листе, ни в зурбагане я не видел ничего подобного. Смотрите. А? Внизу какая-то лаборатория. Да-да-да. А за столом сидит чудовищная человеческая фигура, застывшая, как каменное изваяние. Если не ошибаюсь, простите, если не ошибаюсь, кругом все усеяно осколками толстого стекла. Да-да. Смотрите, в лаборатории все замерзло. Реактивы в банках, вода в сосудах. Да. Ну, с айсбергами Атлантики я не могу понять, кто этот ледяной сфинкс. Честь имею представить. Кто-кто? Его превосходительство, доктор, профессор Шульца. Он! Или вернее, то, что от него осталось. Мсье Сигемер, вы не знаете, как все это произошло? Мсье Гер Сигемер. Ради бога, извините, Гер Сигемер. Да-да-да-да-да. Итак, при последнем испытании снаряда, который должен был уничтожить Францевиль, да-да, шеф стального города находился в своей секретной лаборатории. Ага, так-так. Снаряд от неизвестных мне причин взорвался. Немедленно образовался ядовитый газ, который все заморозил. Это случилось молниеносно. Гер Шульца, застигнутый внезапной смертью, мгновенно превратился в ледяного истукана. После взрыва стальной город опустел. Все разбежались. А почему вы здесь? Об этом лучше спросить господина Жюля Верна. Друг доктора Саразена, Марсель Брукман, оставил меня на 695-й странице романа. Надо узнать, что писал Шульц в последние мгновения своей жизни. Да, да, да, да, да. Смотрите, в В его ледяной руке зажато громадное, словно копье, перо. Одну минуточку, простите. Но проникать в лабораторию — это, господа, безумие. Почему? Безумие. Дело пахнет не насморком, а превращением в ледяную глыбу. Тартарен, проникать в лабораторию нет надобности. Замечательно. Капитан Корветта, наведите вашу подзорную трубу на письменный стол. Да, наведите, давайте. Подзорную трубу. Так, наведите, так, трубу. Ясно вижу. Что? Ясно вижу на листке бумаги распоряжение. Ну, читайте. Я хочу, чтобы по истечении 15 дней Франсевиль был превращен в мертвый город, и чтобы ни один из его жителей не остался в живых. Я хочу напомнить миру гибель Помпеи и заставить его содрогнуться от ужаса. Позаботьтесь доставить сюда трупы доктора Саразена и Марселя Брукмана. Я хочу их видеть и иметь перед своими глазами. Шульц. Не Шульц, а Шульца. Очевидно, не успел дописать последнюю букву. Какие ужасные мысли и слова запечатлело в последнюю минуту перо этого злодея. Он погиб в своей берлоге, как и многие тираны и деспоты, замышлявшие стереть с лица земли целые страны и народы. Капитаны, я очень боюсь за Дика. Не погиб ли наш мальчик во время взрыва лаборатории? Нет, иначе мы увидели через иллюминатор ледяного юношу. У нас единственный выход. Какой? Какой? Дать задний ход по страницам романа. Да. Тогда Шульц был еще в расцвете сил. Господа, возьмите меня с собой. Возьмите, мне так хочется вернуться в те счастливые времена. Месье Герсигамер. Рано, простите, Герсигамер. Ну, пожалуйста. Нам бы не хотелось вступать в конфликт с автором романа. Позвольте, на какой странице с вами расстался Жюль Верн? На 695-й. На 695-й. Налево, крылом, шагом. Марш! А мы проложим курс в главу 8, пещера дракона. Простите, мне не хочется встречаться с живым Шульце. В замороженном виде он как-то привлекательнее. И мне не нравится название главы — пещера дракона. Не предвещает ничего хорошего. Я вас предупреждал, путешествие становится опасным. Но что бы нас ни ожидало, мы должны поспешить на помощь Дику. Полный назад, самый полный. Куда мы попали? Какая-то странная пещера. Тише, Робинзон. Мы на 620-й странице в зале снарядов. За всю свою жизнь я не видел таких громадных стеклянных предметов. Сюда идут. Всем спрятаться за рядами этих стеклянных цилиндров. Итак, дорогой Шварц. О, зовите меня просто Йоган, герр Шульце. Итак, дорогой Йоган, вы только что видели мою чудо-пушку весом в 300 тысяч тонн на башне быка. Да, это незабываемое зрелище. Незабываемое, да. Теперь маленькая прогулка по залу снарядов. Кто такой Йоган Шварц? Это друг доктора Саразена, Марсель Брукман. Он пробрался в стальной город под чужим именем и вошел в доверие к самому Шульце. Вот они. Вот они. Это снаряд ракета из стекла. В дубовой обшивке, заряженный под давлением 72 атмосферы жидкой углекислотой. В результате разрыва снаряда температура в окружающей зоне понижается на 100 градусов ниже нуля. Всякое живое существо должно неминуемо погибнуть от этой леденящей температуры и от удушья. При этом раненых не бывает. Одни трупы. Трупы. Ну-с, вам теперь ясен принцип моего изобретения? Да-да. Искусственно созданный океан чистой углекислоты. Целый океан. Скоро я произведу один опыт, и тогда те, Кто сомневается, смогут собственными руками ощупать сотни тысяч трупов, которые мой снаряд уложит на месте. 13 сентября в 11:45 вечера Франсевиль исчезнет с лица земли. Его постигнет участь Содома. Профессор Шульце направит на него пламя с небес. Но, сударь, ведь жители Франсевиля не сделали вам ничего дурного. Вы, дорогой мой, по-видимому, абсолютно не способны мыслить логически. Вам хотелось проникнуть в мою тайну. Марсель Брукман, так? Ну вот, ваше желание удовлетворено. Но вы должны умереть. Когда? И каким образом? Вы умрете без всяких мучений. В одно прекрасное утро вы не проснетесь. Цель, которую я ставлю перед собой, столь грандиозна, что я не могу рисковать успехом дела из-за таких, можно сказать, ничтожных соображений, как жизнь одного человека. Даже такого человека, как вы, чьи умственные способности я высоко ценю. Эй, стража, взять господина Йогана Шварца под строгий домашний арест. Герр Шульце, наконец-то мы одни. Не тянитесь к звонку. Я обрубил провод своим кортиком. Учтите, что перед вами собственной персоной Фридрих Барбаросса. Ваше императорское величество. Вы уклоняетесь от истины. Перед вами Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен. И лгать в моем присутствии бесполезно. Я вас держу на прицеле двух охотничьих ружей, черт побери, крупного калибра и трех двухствольных пистолетов, не говоря уже о малайском кинжале и турецком ятагане. Вовсе не уважаемый Шульце, вам придется иметь дело с нами. Простите, с кем имею честь? Мы, члены клуба знаменитых капитанов, и явились, чтобы спасти 15-летнего капитана, исчезнувшего где-то на страницах романа «500 миллионов Бегумы». Я имею удовольствие быть главным персонажем этого романа. И несмотря на то, что Жюль Верн отнюдь не германец, я ему весьма благодарен. Он создал образ доктора, профессора Шульце, достойный удивления и подражания. Меня тоже создал Жюль Верн. Но мы с вами враги на всю книжную жизнь. Не уклоняйтесь от прямого курса, Шульце. Где Диксент? Где Диксент? Этот симпатичный юноша. Несмотря на его дружбу с неграми, я отнесся к нему снисходительно, почти по-отечески. Ведь мы с ним стоим на библиотечных полках в одном томе, а именно в 8-м собрании сочинений Жюля Верна. Клянусь внезапным кораблекрушением, если вы немедленно не скажете, где Дик... Вы его сейчас увидите. Сейчас. Я хотел ему показать стальной город во всем великолепии. Но юношу увлекли книги. Шульце. Да, да, верно говорил старик Цицерон. Дом без книг, что тело без души. Что вы предпочитаете, Шульце? Удар прикладом по голове или топор, как у древних тевтонов? Я предпочитаю пригласить вас в мою библиотеку. Прошу в лифт, господа, прошу. Капитаны, какое счастье! Я знал, что вы придете ко мне на помощь! Мы снова все вместе! Господа, у вас будет масса времени для дружеских излияний, восторгов, размышлений и воспоминаний. Учтите, что ни один читатель не сможет вас взять из этого бронированного каземата. Книжные полки тоже из отличной стали. Марки заводов Шульце. Желаю приятно провести ближайшие годы. Auf Wiedersehen! Goodbye! Au revoir! До свидания, или точнее, прощайте. Нет, это невероятно, невероятно. Друзья, не унывайте. Я разработал 19 планов побега. Многовато, Дик. В таких случаях лучше один. И не только один, но единственный. Да? А единственного у меня нет. Но расскажите, мой мальчик, о ваших скитаниях. Вы поймите мое положение. Сколько лет я заключен в один переплет с романом 500 миллионов бегумы и понятия не имел о том, что там происходит. Я знал, что сегодняшняя наша встреча посвящена Жюль Верну, и решил пройти по страницам соседнего романа, чтобы вам обо всем рассказать. Ну-ну. Но мне не повезло. Я очутился на страницах во время взрыва. Взрыва в лаборатории Шульца? О, нет, иначе бы я был заморожен навеки. Речь идет о другом взрыве. Когда Марсель вместе с сыном доктора Саразена Октавом динамитом взрывали крепостную стену стального города. Они прокладывали себе путь к башне быка. Ну, конечно. Потом началась перестрелка. Тогда я побежал по страницам к началу романа. И вот на берегу океана передо мной раскинулся чудесный город Франсевиль, создание доктора Саразена. Если бы не заседание клуба, я бы остался в этом городе надолго. Дик, мы побывали в этом городе и даже пели на Приморском бульваре. Я тоже пел вместе с ребятами про Севиля, пока не узнал о страшной опасности, нависшей над городом. Я поспешил в резиденцию Шульца. Мне удалось пробраться в его кабинет. Я не мог остановить железный ход романа. Я был схвачен и брошен сюда. Пока вы рассказывали, Дик, у меня созрел план. Единственный. Ну, что вы предлагаете? Подкоп? На это уйдут годы. Даже столетия не хватит. Все кругом зашито сталью. Вы говорите, столетия? Достаточно 2 минут. Нашли время для правдивых историй, Мюнхгаузен. Ну, если вам не понравится мое предложение, можете оставаться. Иногда самые фантастические планы становятся реальностью. Ну, так в чем же дело? Ну-с, взгляните на книжные полки. Ну, труды по химии. Высшая математика. История походов Фридриха Барбароссы. И никакой художественной литературы. Никакой. Некого вызвать на помощь со страниц. Ошибаетесь, как всегда, Тартарен. Почему? Перед вашим носом на 4-й полке в синем коленкоровом переплете баллистика. Наука о законах движения снарядов, ракет и тому подобного. Ну, что вы смотрите? Ну, помогите мне выкатить со страницы эти пушки. Одну минуту, что вы задумали? Ну, помогите же, Жети, разбить стены снарядами. А осколки? Да никаких осколков. Ну, даже дети знают о моих полетах верхом на ядре. А сейчас мы вылетим целой кавалькадой. Одну минутку. Скажите, пожалуйста, где мой плед? Готовы! Да вот ваш плед, Тартарен! Батарея! Огонь! Я пробиваю грозовые тучи без плаща и зонтика. Это ужасно, ужасно! На посадку! Согласно точному расчету траектория полета, на посадку! Но мы можем взорваться! Ну, кто из нас специалист по полету на ядре? Вы или я? Прыгните за мной! Найдите стакан, а ядра полетят дальше! Ох, сюда! Ох, Кто бы мог подумать, что можно спрыгнуть на ходу с ядра и остаться невредимым? Мой автор Эрих Распе, милейший Гулливер. На куда мы попали, а? Зеленые холмы, лужайки. Мне это очень мало напоминает нашу кают-компанию. Ну, вечная история с этим Мюнхгаузеном. Обещал доставить нас в библиотеку. А где мы? Ну, где мы, спрашиваю я вас? Где? Не вижу ни одной книги, не говоря уже о глобусе, географических картах и выставке, посвященной Жюль Верну. Вы лжец, Карл Мюнхгаузен. Маленькая ошибка в расчетах. Все на какую-то долю секунды. Это случалось с самыми выдающимися артиллеристами. Но никто не смел их называть лжецами. В конце концов, Тартарен, я могу доставить вас обратно в старый город, если вы предъявите. Капитаны, не нужно. Еще неизвестно, может, мы попали куда-нибудь похуже. Например, на остров, где нет ни пятницы, ни попугая, ни даже коз. Смотрите, козы есть. А? Может, мы попали на ваш остров, Робинзон? Тогда это безопасно. Ну, а смотря на какую страницу, капитан Грей. Если на банкет к людоедам, то они, пожалуй, не лучше профессора Шульца. Капитаны, я смотрел местность за лужайкой таверна с вывеской «Погреб белого коня». Ну, какое счастье! Мы попали на страницы романа Диккенса «Записки пиквикского клуба». Скажите, почтового дилижанса там нет? Стоит у ворот в полной готовности, а кучер спит на сеновале. Давайте возьмем дилижанс. Ведь почтеннейший мистер Пиквик никогда нам в этом не отказывал. Да, нужно спешить. Уже скоро рассвет. Занимайте места в дилижансе. Ну, править, конечно, буду я. Ни в коем случае, Мюнхгаузен, ни в коем случае. Вы опять ошибетесь. На какую-то долю секунды, и мы угодим на Северный полюс или на Южный. Конечно, это интересно, но каминов там нет. Капитан, позвольте вам сообщить. Пока вы спорили, я уже взял кнут и вожжи. Гони, Дик, прямо в библиотеку. Метнулся и погас. Друзья, наш путь еще далек. В глухой тревожный час копыта гулкие стучат по пыльной мостовой. Дубы и ясени шумят у нас над головой. Друзья, закутайтесь в плащи, трубите в звонкий рог. Бродяга, ветер не свищи, в развилине дорог. Кто знает, может нам не раз в беде придется быть. Но нет опасности, чтоб нас могла остановить. Луна туманная едва бросает бледный свет над сонным озером. Сова кричит протяжно свет. Прохожий в этот поздний час с дороги отойди. Летит почтовый дилижанс, и песня впереди. Капитаны, занимайте свои постоянные места в кают-компании. Теперь у нас есть полная возможность спокойно поговорить о творчестве Жюль Верна. По полкам, мадам и месье, только пешком, без всяких там знаете, полетов на ядре. Задержитесь на мгновение, дорогой Тартарен. Я предлагаю нашим юным друзьям продолжить сегодняшнюю встречу без нас. Итак, возьмите бумагу и перья, а кто хочет краски и картон, и опишите или нарисуйте вашего любимого героя из романов Жюль Верна. За лучшие работы будут присуждены почетные грамоты и нагрудные значки клуба знаменитых капитанов. Адрес старинный: Москва, радио «Клуб знаменитых капитанов». И, как говорится в романах, продолжение следует. Свистать всех наверх! За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания, вашу руку, капитан. До свидания, вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слышал нас, будем с вами вместе мы еще не раз. Будем с вами вместе мы еще не раз.